Когда оказываюсь в нескольких метрах от гостей сектора, мужчина начинает говорить: «Ты Брод, верно? Тот самый, что недавно навел шороху на третьем ярусе». Мгновение раздумываю, набрасывая варианты ответов. Потом выдаю тот, что кажется оптимальным. «Он самый. А откуда здесь взялся ты? И как протащил экс через Дертов?» Задавая второй вопрос, предполагаю, что услышу историю об экспресс-прорыве через позиции мутантов, но получаю довольно неожиданный ответ. «Они не смогли до меня добраться. Если ты в бункере, под толстым слоем грунта, техника в полной безопасности». Не совсем поняв, уточняю: «Ты сам, откуда? Третий ярус или какой-то другой?» Мужчина было открывает рот, но тут его перебивает стоящая рядом девушка. Он последние 20 лет провел в бункере на третьем ярусе. Разовая ошибка системы анабиоза, которая выкинула человека на резервной точке. Системы объекта запустились автоматически, а он оказался единственным в партии, кто смог выбраться. Перевожу на нее взгляд. Точеные формы лица, зеленые глаза, пепельные волосы. Машинально оцениваю и тело, грудь второго размера с торчащими сосками, плоский живот. Кто она такая? Судя по словам, которые только что прозвучали, Рансар выбрался самостоятельно. Раз так, то откуда взялась спутница? Разглядывающая меня девушка усмехается, а в моей голове появляется вполне логичное предположение. Управляющий говорил, что на стороне Рансара играет биокомпьютер, а это, по сути своей, человеческий мозг. Если отделить электронику и использовать биореактор для формирования тела вокруг серого вещества, то вполне может получиться такая же девушка, как та, что стоит напротив. Это полностью объясняет близкие к идеальным пропорции тела и цвет глаз. Собираюсь задать ее наводящий вопрос, но тут сбоку звучит голос Хача: «А тебя саму, как звать, красотка? Тоже с третьего яруса к нам поднялась?» Не знаю, специально он так формулирует вопрос или это совпадение, но такое вмешательство в беседу как раз то, что сейчас нужно. Девушка переводит взгляд на экс-якудза и внезапно усмехается: «Ясери, хотя сама предпочитаю звать себя Орланой. Думаю, вы все поняли, о чем речь». Машинально киваю. В голове роится колоссальная груда вопросов. Усилием воли заставляю себе прекратить генерировать новые и выделяю один, самый важный. «Чего ты хочешь, Рансар? Вернее, чего хотите вы оба?» Мужик поворачивает голову, бросая взгляд на Сири. Снова возвращает внимание на меня и немного заминается. «Для начала, мы хотели поговорить, узнать, как обстоят дела на других ярусах и есть ли какая-то надежда на спасение». Теперь уже я удивленно оглядываюсь на остальных. Уна непонимающих хмурится, Хэч подбирается, как будто готовясь к схватке, а Хар делает шаг в сторону. Сам Рансар прищуривается, проходясь по нам взглядом. «Я сказал что-то не то», выдохнув, уточняю: «О каком спасении ты говоришь? Кем и от кого?» Теперь на его лице проступает вполне искреннее удивление. «То есть вся станция накрылась? Я думал, не работают только отдельные части ярусов и за нами рано или поздно пришлют помощь. Твою же дивизию. Мы с ним, как будто на разных языках говорим. Я ему одно, он мне совсем другое. Так, давай попробуем пойти иным путем. Где мы, по-твоему, находимся?» «Станция человечества, построенная в пространстве Солнечной системы и предназначенная для проведения ряда масштабных экспериментов». Выпалив все это за пару секунд, Рансар молча сверлит меня взглядом, а вот его спутница, наоборот, отводит глаза. В стороне цокает языком Хэч. «Я же осторожно подбираю слова. 20 лет, говоришь, ты проверял свои воспоминания на связность, прикидывал, насколько они детальны, думал, чего в них может не хватать». Хлопает глазами, продолжая смотреть на меня. Потом снова поворачивает голову к Сири. «О чем он? Причем тут мои воспоминания?» Девушка вздыхает, заставив мои глаза неосознанно опуститься на ее грудь. Потом тихо заявляет: «У меня нет точной информации, но если отталкиваться от известных данных, скорее всего, твоя память создана искусственно». Несколько секунд он молча пялится на нее, видимо, осознает все услышанное. «Если все, что я помню, не настоящее, то куда пропали мои настоящие воспоминания? Или я тоже создан в таком же гребаном биореакторе?» Сири заминается, а я начинаю говорить, привлекая к себе внимание. «Настоящая память стерта. У каждого из нас абсолютно точно такая же ситуация. Даже Уран потерял воспоминания вместе со всеми остальными. В твоем случае, владельцы комплекса действовали по той же схеме, что и с реакторной зоной. Персонал, который там работал, искренне считал, что они прибыли из Лунной Республики и обязательно вернутся домой. Только вот все так и сдохли внизу. Чуть помедлив, Рансар отступает на шаг назад. Где мы тогда? И что тут происходит? На то, чтобы кратко объяснить ему все происходящее, уходит еще минут 15. Когда заканчиваю, усаживается на ободок декоративного бассейна, установленного в холле, и тяжело вздыхает. Вашу же мать, я думал, что стоит выбраться за пределы сектора, как вопрос будет полностью решен. А теперь что, тоже ломиться к этому девятому ярусу, надеясь, что он окажется последним. Пожимаю плечами, бросив косой взгляд на Сири. Можно и так, или другой вариант, остаться здесь, на четвертом. Тот отрицательно качает головой. Я должен выяснить, что случилось. Сразу же замечаю, как меняется лицо его спутницы. Опускается перед ним на корточки, немного разведя ноги. Ты же понимаешь, что это самоубийство. Для этого надо было выбираться на четвертый ярус, да, чтобы потом умереть. Шансы дожить до девятого практически отсутствуют. Сам подумай. Он опускает глаза на ее лицо, но взгляд сразу же ползет ниже. В целом, ничего удивительного. Мужик 20 лет провел в полной изоляции. И сейчас перед ним девушка с почти идеальной фигурой, внутри которой сознание уже давно известной собеседницы. А какие еще варианты? Просто остаться здесь? Сири выпрямляется. Теперь ее грудь почти упирается младшему технику в лицо. Почему нет? Здешнему управляющему понадобится координатор сектора на постоянной основе. Эта компания отсюда скоро свалит, а вести дела кому-то будет нужно. У тебя есть социальный статус, отличающийся от других, и равноудаленность от сторон конфликта. Если кого-то и будешь ставить к стенке, то лишь потому, что так действительно нужно, а не просто захотелось. Судя по выражению лица Рансара, он не совсем с ней согласен, но предпочитает отмолчаться. А жаль, чем больше человек при тебе говорит, тем проще составить о нем мнение. Пока же решаю озвучить свою позицию. Не думаю, что стоит забегать настолько далеко вперед. Управляющий еще не принял решение о том, кто возглавит сектор. Более того, отсутствует даже схема социального устройства, в которую получится втиснуть всю эту прорву людей. Как ни крути, их тут слишком дохера. Рансар переводит взгляд на меня, а Сири разворачивается, роняя полотенце на пол. Застывшая рядом Уна не выдерживает. Надень уже на себя что-то. Стоит, то сиськи показывает, то жопу с пиздой. Бассейны на первом этаже есть, значит и халаты должны быть. Мгновение Орлана молча смотрит на нее, а потом до нее доходит. Меня интересует только Рансар, если ты беспокоишься об этом. Глаза Уны опасно сужаются, а сама она немного сдвигается вперед. В итоге бывшая Сири предпочитает все же набросить на себя полотенце. А я решаю, что пора ставить точку, и обращаюсь к Рансару. Подумай, время у тебя есть. Решишь, что хочешь двигаться наверх, обсудим. Захочешь остаться здесь, уверен, управляющий найдет вариант применения твоих способностей. А сейчас нам нужен биореактор. Прикрывшая себя полотенцем Сири сразу интересуется. Зачем? Кто-то ранен. Вместо меня ей отвечает Уна, которая с подозрением разглядывает девушку. Изменить клеточную структуру тканей. Ты же в курсе, сколько существует плоть, созданная в старом биореакторе. Судя по выражению лица, у Орланы еще есть вопросы, но она благополучно сдерживается. Вместо этого сдержанно кивает и усаживается рядом с Рансаром, поглядывая на него. Скорее всего, пустит в ход все инструменты убеждения, как только мы уберемся. Сам техник задумчиво пялится в пол, а я решаю, что не стоит им мешать. Пусть разберутся с тем, как быть дальше. Хотя, я бы поставил на то, что в итоге они останутся. Сири настроена весьма решительно. А Рансар сейчас в крайне уязвимом положении, если посмотреть с точки зрения психологии. Открыв карту, шагаю к одному из выходов, направляясь в сторону нужной нам установки. Когда отходим достаточно далеко от холла, слышится голос Хара. Одного не пойму, Уисама. Если они все это время были в том же секторе третьего яруса, почему не вышли с нами на связь? Я могу предположить, что этот технарь не хотел рисковать, выбираясь наружу без экзотяжелого оружия. Но какие-то средства наблюдения и связи у него ведь должны были иметься. На секунду замолчав, продолжает. Да и с Сири этой не все так просто. Мы ведь запустили там управляющего. И я не припомню, чтобы он говорил, что обнаружил какие-то активные биокомпьютеры, помимо тех, о которых мы и так знали. Хм, Под этим углом, история действительно выглядит странно, особенно если вспомнить, как себя повела Сири, которую мы активировали. Это вроде бы кажется адекватной, и сейчас похоже на обычную девушку. Правда, какие-то возможности в плане воздействия на инфраструктуру сектора, все равно сохранила, даже после удаления всей электроники. Замедляю шаг. С одной стороны, эти двое не кажутся опасными, но с другой, один из них биокомпьютер, только что получившее тело и мужик, который 20 лет провел практически в полной изоляции, а его единственным собеседником была все та же Сири. Оглядываюсь назад. Уран, Хар, Хэч, возвращайтесь. Просто оставайтесь рядом с ними и приглядите. В случае необходимости, используйте роботов, которые снаружи, и сразу поставьте в известность меня. Трое бойцов притормаживают, а самурай уточняет. Просто засесть в холле, это будет слишком очевидно, брод надо. Пожимаю плечами. Пусть и так, ты сам обозначил причины, по которым мы не можем доверять им на все 100%. Обеспечить наблюдение, более чем логичный ход. Через секунду они устремляются обратно, а мы с Уной продолжаем двигаться к биореактору. Как скоро выясняется, выглядит он куда более массивным, чем предыдущие. Прямоугольная, утопленная в полу ванная, которая сейчас наполнена вязкой жидкостью темно-зеленого цвета. Вокруг – пульты управления и техника, а все это окружено стенами из полупрозрачного пластика, которые отсекают биореактор от остального помещения. Разбираться с управлением приходится самой Уне, я тут ничем помочь не могу. Выставив нужные настройки, девушка сбрасывает одежду и, прикусив губу, оглядывает меня. Как только все закончится, ты меня трахнешь. Даже не думай куда-то уходить. Губы сами разжимаются в усмешке. В секторе все еще неспокойно. В любой момент может вылезти новая проблема. Зеленоволосая подходит ближе, втягивая ноздрями воздух. Пусть сами разбираются. Все основные вопросы закрыты. Повторю, не вздумай свалить отсюда. Развернувшись, шагает к емкости, наполненной жидкостью, и цепляет на лицо кислородную маску. Это, в отличие от прошлой модели, закрывает в том числе и глаза. Оборачивается, покосившись на меня, и забирается в это подобие ванны, погружаясь на дно, а я нажимаю кнопку, на которую она мне указала. Все, процедура пошла, теперь остается только ждать. Глава 23. Вся процедура занимает 3,5 часа, за которые я успеваю разобраться с массой задач. Окончательно разбираюсь с опорными пунктами и ополчением. Часть людей отправляется домой, в таком количестве мне бойцы пока не нужны. Пока остается около 40 тысяч, это вполне достаточно для контроля над территорией города. Другой, более глобальный вопрос, что делать с сектором дальше? Все старые социальные статусы аннулированы, иерархия сломана. Нужно как-то определиться с дальнейшим развитием. Хочу перекинуть этот вопрос на управляющего, но он упорно отказывается участвовать в разработке любой стратегии. В ответ на прямой вопрос, ссылается на заложенные ограничения. По этой же причине, не раскрывает детали истории сектора, мне все-таки интересно, как так вышло, что вместо более-менее нормального общества, получилось то, что получилось. В итоге, приходится прикидывать возможные варианты самому. Надо сказать, не самая простая задача. 1,5 миллиона человек, которых надо как-то упорядочить. Долго ломаю голову, но в конце концов решаю, что проще всего назначить временную администрацию, которая будет заниматься вопросами управления города. А через какое-то время эти парни проведут выборы на управляющие должности. Грубо говоря, получит городской совет, который будет принимать ключевые решения и назначать людей на ключевые должности. Плюс, потребуются какие-то администраторы для городских округов. Как ни крути, территорию нужно как-то разделить, чтобы организовать управление на низовом уровне. Увлекаюсь набрасыванием планов настолько, что пропускаю момент окончания процедуры. Понимаю, что все завершилось, только когда слышится плеск жидкости. Схлопнув интерфейс, поднимаю голову и вижу Уну, которая выбирается из емкости. Встав, собираюсь подать ей руку, но девушка ловко выбирается сама и сразу подхватывает полотенце. Стерев остатки раствора с тела, упирает в меня взгляд. Ожидаю, что сейчас последуют какие-то слова, но вместо этого, она через пару шагов оказывается около меня, сразу начав расстегивать ремень. Организм на ее пальцы реагирует вполне предсказуемым образом. Спустя 2 минуты она уже лежит на мягком полу, обхватив меня ногами и оглашает пространство вокруг бешеными стонами. Первый подход заканчивается быстро, но девушке этого явно мало. Она почти сразу заталкивает меня в душевую кабину, которая расположена внутри этого же блока, и, опустившись на колени, принимается работать языком. Убедившись, что инструмент поднялся, она упирается руками в стену кабины, выставив задницу. Через какое-то время перемещаемся обратно, и она становится в позу, поворачивая ко мне голову, в задницу. После процедуры там пусто. Предложение заставляет меня довольно усмехнуться. Смазки у нее сейчас столько, что она заливает всю внутреннюю поверхность бедер. Так что с готовностью выполняю просьбу, наслаждаясь ощущениями. Закончив, еще несколько секунд стою на месте, чувствуя, как ее плоть сокращается, сжимая член. Потом отстраняюсь, опускаясь рядом на пол. Девушка переворачивается на бок, сразу скашивая взгляд в область паха. «Больше пока не сможешь», слабо усмехаюсь, «если только с боевой химией». Пару минут просто валяемся на мягком прорезиненном полу. Потом снова идем в душ и наконец одеваемся. Время разбираться с оставшимися вопросами и валить отсюда. Сектор стабилизирован, осталось решить некоторые задачи и потребовать разблокировки лифта. В холле никого не обнаруживается, и я уже собираюсь вдавить кнопку рации, но тут слышу голоса из коридора. Проходим полсотни метров и обнаруживаются наши бойцы, вместе с Рансаром и Сири. Девушка все-таки оделась, набросила на себя короткий халат. Впрочем, Уна отчасти насытилась и теперь не обращает на нее внимания. Рансар, который что-то излагал Хару, прерывается, переводя на меня взгляд. «Я решил, хочу пойти с вами наверх». Стоящая в стороне экс-Сири недовольно хмурится, а Хэч с сомнением качает головой. «Я же решаю прояснить еще один момент. Тебе же объяснили условия», тот иронически ухмыляется. «Более чем доступно. Я согласен влиться в команду на общих условиях». Его спутница кривится еще сильнее. Ей такой расклад явно не по душе. Перевожу взгляд на нее. «А ты, вы вместе или остаешься здесь?» Пару мгновений медлит. Потом тяжело вздыхает. «Я останусь с Рансаром. Хотя не слишком понимаю, почему он должен тебе подчиняться». Не успеваю ответить, как вперед шагает Уна. «Потому что он 20 лет просидел в бункере, прячась от окружающего мира. Оброд поднимается с нулевого яруса, пробиваясь через секторы и шагая по трупам. Серьезно считаешь, что тут есть над чем раздумывать?» Сири мрачно хмурится, разглядывая девушку. А зеленоволосая сразу добавляет: «Это пятый ярус, который он проходит, и мы уже на самом пороге следующего. А твой мужик только выбрался из бункера. Могу поспорить, только за счет того, что мы запустили в работу сектор, где он отсиживался». Теперь вздыхает и сам Рансар. Видимо, не слишком приятно слушать такую оценку своих способностей, но он предпочитает отмолчаться, а Сири цокает языком. «Может и так, но у него есть я. Даже сейчас, мой мозг обрабатывает информацию намного быстрее, чем ваши, и я могу в какой-то мере задействовать инфраструктуру сектора». Судя по лицу Уны, ответ будет совсем не мягким. Поэтому я перебиваю напечатанную, начиная говорить сам. «Никто никого не заставляет. Хотите, двигайтесь самостоятельно. Никаких проблем. Или оставайтесь здесь. Но если собираетесь влиться в команду, то только на позиции обычных бойцов, без привилегий». Рансар поднимается и взмахивает рукой, обрывая начавшую озвучивать ответ спутницу. «Мы согласны. По крайней мере, я точно согласен. Твои парни мне уже все рассказали, про комплекс, полученные данные и прочее. Остался только один вопрос. Как ты сам думаешь, что там наверху?» На момент задумываюсь. О том, чем закончится весь наш путь, я думал часто. Да и вариантов накопилось множество. Но сложно сказать, какой из них может оказаться реалистичным. Искренне надеюсь, что там будет кто-то живой, чтобы у нас была возможность превратить его в мертвого, перед этим заставив помучиться. Чуть помолчав, продолжаю. Но для начала надо найти Эрзера, который посылал людей на третий ярус за топливом, и разобраться, что такое Санлинд. Судя по тому, что мы видели, там вполне могут оказаться потомки создателей комплекса, либо они сами. Лучше отталкиваться от фактов, а не строить догадки. Тот слегка усмехается и кивает. «Принято. Отправишь запрос в группу?» Пожав плечами, высылаю запрос, который он сразу принимает. Потом поворачиваюсь к Орлане, и та изображает на лице недовольную гримасу. «Мне тоже. Внутри есть стойкое ощущение, что девушка еще доставит нам проблем. как минимум, своим характером. С другой стороны, это биокомпьютер, получивший тело, да, утративший часть своего функционала, но все равно, это достаточно ценный член команды. А если попытается выкинуть какой-то фокус, ей всегда можно прострелить голову. Еще один запрос, и отряд пополняется новым бойцом. Ради интереса открываю вкладку с членами команды. Постоянная инспекционная группа, название отсутствует. Состав, брод, 15907 пунктов социального рейтинга. Инспектор 3 ранга, лидер, эйра, 15902 пункта социального рейтинга. Помощник инспектора 3 ранга, участник, харр, 15545 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 3 ранга, участник, уна, 10700 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 3 ранга, участник, хачира, 10500 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 3 ранга, участник, ум 1478, 10500 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 3 ранга, участник, рансон, 3000 пунктов социального рейтинга. Младший техник, участник, орлана, социальный рейтинг отключен, статус требует подтверждения, участник. Прочитав последнюю строчку, машинально хмурю брови и, закрыв интерфейс, поворачиваюсь к девушке. Что за дела со статусом и рейтингом? Та с кислой миной крутит головой, смотря на меня. Я была одним из управляющих. Как по-твоему, меня должна видеть система? И так пришлось приложить немало усилий, чтобы меня просто идентифицировали и сменили прошивку чипа. Вот вроде и объяснила, но понятнее не стало. Что это означает на практике? Ты сможешь пересечь границу между ярусами с такими особенностями? Растягивает губы в усмешке. Думаю, да. У меня другая версия чипа. Ты ведь меня даже не видишь на карте, правильно? И кроме главного управляющего никто не видит. А я есть. Не то, чтобы стало сильно понятнее, но основной момент прояснился. В лифт она зайти сможет, как и выбраться на другом ярусе. Собираюсь уточнить по поводу социального рейтинга Рансара, но тут в беседу вклинивается Харр. Бротнада, ты решил, что делать с бывшими чиновниками? Они пока так и сидят в заперти. Усмехнувшись, киваю. По поводу этих ублюдков у меня имелась масса идей. От полной ликвидации до перевода в статус обычных горожан. Но в конце концов, в голове пришла куда более интересная мысль. Решил, но сначала разберемся со всеми остальными, а потом уже возьмемся за этих утырков. Звучит все просто, но на самом деле приходится изрядно повозиться. Сначала забиваю основные параметры текстом, потом нарезаю территорию города на округа, а дальше погружаюсь в детали и прихожу в себя через несколько часов, с абсолютно расплавленным сознанием. Не так просто пытаться организовать социальную структуру с полного нуля. Расклад отчасти упрощается из-за того, что я закладываю только базовые данные. Со всеми мелочами они будут разбираться самостоятельно, после того, как выберут своих представителей. Но даже так, все это отнимает уйму времени и сил. Отдельно уделяю внимание гарантиям безопасности в плане узурпации власти. Жесткие временные рамки для администрации, которая будет управлять сектором в промежуточный период, и четко прописанная необходимость выборов, плюс условия этих самых выборов. В дополнение к этому, тотальный контроль со стороны управляющего, при помощи камер наблюдения. Их необходимо установить на улицах, в офисах и постройках, которые относятся к административным структурам. После этого пункта, понимаю, что нужно обозначить и наказание за нарушение. Впрочем, эту задачу перебрасываю на Хара, который сразу погружается в работу. Я же перехожу к социальным статусам. Тут решаю сделать все максимально просто. Базовый статус гражданина, плюс дополнительные статусы, привязанные к образованию, должности и званию, если речь идет про силовые структуры. Большинство из них временные. Грубо говоря, если образование будет учитываться на постоянной основе, то все связанное с властными полномочиями выдается сугубо временно. Как только человек отправляется в отставку, статус снимается. Только теперь понимаю, что при желании, управляющие могли бы организовать относительно комфортную жизнь в любом из секторов. Не факт, что у них это бы получилось, но попробовать могли. Хотя у них скорее всего были достаточно жесткие инструкции. Даже здесь, главный биокомпьютер сектора не попытался изменить расклад сам. Вместо этого всучил мне статус аудитора и воспользовался докладом для того, чтобы реализовать коррекцию. О чем это говорит? В первую очередь о крайней ограниченности автономии управляющих. Они мало на что способны, если нет человека, которого можно задействовать, пусть даже по большей части вслепую. Еще один вывод, который из этого можно сделать, создатели комплекса однозначно предполагали, что будут присутствовать здесь лично, и постарались обезопасить себя от восстания машин. Какое-то время у меня было предположение, что люди, которые все это построили, и не думали тут появляться, что объяснило бы некоторые моменты. Теперь имеется веское доказательство противоположного. Раньше мы всегда действовали в рамках системы, уже заложенной в мозги управляющих. Четвертый ярус, первый, где все пришлось полностью снести старый формат и с нуля построить новый, что оказалось возможным только при участии человека. Встряхиваюсь, отвлекаясь от размышления, и поднявшись, бреду за очередной порцией кофе. Мы временно заняли кафе в том самом центре, где располагался биореактор, пополно используя все доступные опции. Вливаю в себя новую порцию горячего напитка и слегка бодрюсь. Еще раз пробегаюсь по списку в своем интерфейсе. С тех пор, как управляющий открыл доступ к документации, которая лежит в основе работы сектора, он разительно изменился. Десятки вкладок и колоссальное количество окон, в которых я уже путаюсь. Хар, которому тоже открыт частичный доступ, перебрасывает мне готовый текст свода проступков, и я пробегаю его глазами, после чего добавляю в нужный раздел. Вроде бы все, основа готова. Откинувшись на стуле, потягиваюсь. Теперь надо разобраться с персоналиями. Я могу с тобой поговорить? Оглядываюсь назад. А нет, с ожиданием смотрит на меня, остановившись в нескольких метрах. Устало выдохнув, киваю. Можешь, ты ведь уже говоришь. Девушка косится в сторону Уны и делает шаг вперед, приближаясь ко мне. Можно отправиться с вами? Как я вижу, вы уже начали набирать пополнение. На последней фразе бросает взгляд в сторону Рансара и Орланы, а я на мгновение прикрываю глаза. Еще одна, могу поспорить, даже не понимающая, что вообще происходит и на что она собирается подписаться. Ты ведь даже не знаешь, что мы собираемся делать, куда и зачем идем, ради чего рисковать своей жизнью. Девушка упрямо поджимает губы. Блондин мне немного объяснил, мог бы рассказать больше, но получил прикладом. Я машинально поворачиваюсь к Хычу, а тот разводит руками. Кто же знал, что она по девочкам, босс? Я подумал, сама намекает, а оказывается, ей и правда были нужные ответы. Аннет изображает на лице усмешку. Вообще-то я исключительно по мужчинам, только не тем, кто начинает лапать меня между ног, игнорируя настроение. Сразу же переводит взгляд обратно на меня. Так что, возьмешь, выдохнув, допиваю остатки кофе, что плескались на дне кружки. Ты же понимаешь, что есть риск не дойти. Мы на четвертом ярусе, а нумерация заканчивается на девятом. То есть впереди еще половина пути. Встретиться нам может все, что угодно. В ответ, девушка медленно покачивает головой. Думаешь, меня может что-то испугать? После всего дерьма, что творилось у нас. Сейчас в моих руках автомат, а на поясе пистолет. Я могу убить любого, кто будет мне угрожать. И понимание того, что я могу дать отпор, лучшее, что случалось в моей жизни. Понимаешь, какое-то время молчу, размышляя над ее словами. С одной стороны, ее жизнь действительно изменилась. С другой, сейчас девушка в состоянии эйфории. Хотя, я бы не сказал, что мы столкнулись здесь с ожесточенным сопротивлением. Изначально было сложно, да, но когда исчезла угроза дистанционного вывода из строя, все оказалось относительно просто. Никаких тебе подготовленных солдат, которые могли бы задавить мятеж в зародыше или другой угрозы. Вся местная армия была побеждена толпами плохо вооруженных гражданских, а после ликвидации статусов, практически все уцелевшие безопасники добровольно сдались в плен. Будь здесь обученные отряды с опытом боевых действий, все оказалось бы намного сложнее, и крови бы пролилось на порядок больше. Но объяснять ей этот простой факт бесполезно. Поняв, что раздумываю над тем, как отговорить девушку, усмехаюсь. Давно я стал таким миролюбивым, размяк, сука. Хочет идти с нами? Пускай. Стрелять научится в процессе. Плюс, может потренироваться здесь. Тиры есть, патронов хватает. Если выживет на следующем ярусе, может быть станет полноценным бойцом. Нет, это было ее решение. Встав на ноги, прохожусь по ней взглядом. Если ты серьезно, то можешь идти с нами. Но сразу скажу, твои шансы на выживание очень малы. Нет подготовки, с оружием управляться не умеешь, в боевой обстановке была только один раз. Да и то, сражалась против неподготовленного противника и в составе крупного отряда. Молчит и остается на месте. Ладно, хрен с ней. Отправляю запрос на принятие в группу и через мгновение приходит подтверждение. Сразу после этого поворачиваюсь к Хру. Пока мы будем разбираться с утырками в центре, вы едете в тир. Научи ее обращаться с оружием. Стрельба по мишеням, разборка и чистка. К моменту нашего ухода, она должна знать базовые вещи. Ну и правила поведения в бою, ей тоже объяснишь. Тот наклоняет подбородок. Будет сделано, Уэсома. Хмыкнув, шагаю к выходу. Теория закончилась. Пора приступать к практике. Глава 24. Первый вопрос, который стоит на повестке дня, персоналии нового руководства. Тут все относительно скучно и предсказуемо. Главой временного совета из 7 человек, который будет управлять городом, становится Ирсак. Остальных набираю из числа тех, кто командовал образованными бригадами ополчения. Конечно, можно было воспользоваться рекомендациями самого Ирсака, но тогда управление будет полностью под его людьми. Такого расклада хотелось бы избежать. Еще 15 человек из офицерского корпуса уходит руководить городскими округами. Далеко не факт, что они окажутся грамотными менеджерами, но эти парни хотя бы как-то проявили себя, а через 3 месяца их должны сменить. Роботы остаются в распоряжении управляющего, который должен будет вмешаться в случае любой внештатной ситуации. Как по мне, относительно надежная схема. Тем более, что доступ с такими же полномочиями, как у меня, он больше никому выдавать не будет. У совета сектора будут более ограниченные возможности. Со всеми остальными назначениями оставляю разбираться временных руководителей. Сам же, вместе с группой перемещаюсь к центру. Бывшая элита, в основной массе так и заперта внутри зданий. Кое-где они вышли наружу и сдались, но таких немного, если отталкиваться от их общего числа. Открыв интерфейс, выбираю всех местных, у которых раньше был первый или второй ранг, и одномоментно выставляю им особый статус, искупающий вину. Вполне соответствует тому, через что они будут проходить. Теперь высшие ранги можно легко идентифицировать. Именно они и понесут основное наказание. Все остальные станут на один уровень с обычными горожанами. Многие требуют наказать и троек, которые с точки зрения всех остальных, виноваты не меньше. Но как по мне, стоит взяться за 3-й ранг, как появятся вопросы к 4-му, а потом к 5-му. И все закончится тем, что обитатели гетто начнут прессовать 10-ок. Поэтому оптимально ограничиться исключительно самой верхушкой. Их не так много, около 17 тысяч. Узкая прослойка, которая определяла жизнь всех прочих. Ну а теперь, эти ребята заплатят посчета. Стянутые в центр города солдаты зачищают здания, вытаскивая оттуда все укрывающихся. А потом перевозят их на новое место жительства, громадный стадион, над которым последние часы работали ремонтные роботы. Их, в распоряжении управляющего оказало куда больше, чем боевых. Часть сейчас занимается установкой камер наблюдения, а другие только что закончили переформатирование стадиона под новые задачи. Суть идеи проста, все 17 тысяч будут помещены в замкнутое пространство, с крайне ограниченным снабжением в виде воды и продуктов питания. 50 из них ежедневно будут направляться в особняки бывшего руководства, где в их распоряжении окажется неограниченный объем еды, алкоголя и развлечений. Правда, унести что-то с собой они не смогут. При этом и на стадионе, и в особняках будет установлена масса камер. Во-первых, они будут круглосуточно транслировать происходящее всем жителям сектора, а во-вторых, передавать картинку из особняков на стадион, чтобы все оставшиеся в грязи и голоде ублюдки видели, как пируют их коллеги по цеху. Убийство на территории стадиона я решил запретить, в отличие от обычного насилия. Плюс у каждого из жителей сектора есть возможность выдать по 1 баллу любому из узников. Сотня тех, кто наберет максимальное количество баллов, получит право на дополнительный продуктовый паек, и каждый будет видеть количество получаемых баллов в режиме реального времени. Для последнего фокуса приходится немного доработать интерфейс бывших представителей элиты, но это чисто техническая задача, которую решает управляющий. Все, что требуется с моей стороны, изложить ему концепцию и обеспечить транспортировку людей на территорию стадиона. Что интересно, почти все местные жители считают наказание слишком мягким. Приходится объяснять им, буквально на пальцах. Первый момент – скудное снабжение. Уроды будут получать минимальный объем калорий, но упакованы они будут в весьма отвратительном формате. За единственным исключением, Любая мелкая, но вкусная хреновина, которая будет выдаваться каждому, один раз в 3 дня. Насилие и грабежи не запрещены, до них это быстро дойдет. Очевидно, к каким последствиям это приведет. Второй момент, полсотни человек, отправляемых в особняки. По возвращению, они неминуемо столкнутся с яростью всех остальных, которые будут воочию наблюдать, как они обжираются, купаются, бухают и спят на шелковых простынях. Третье, баллы, которые может заработать любой из утырков. Люди везде одинаковы, могу поспорить, большинство местных будут выдавать награды за ситуации, связанные с сексом, либо за насилие над другими узниками. Вчерашних леди будут драть в задницы и вытворять с ними все, что угодно, ради пары дополнительных баллов и шанса нормально пожрать. В теории, они могли бы организоваться и каким-то образом структурировать свою жизнь. Но это первые и второй ранги, которые правили людоедским обществом. Я верю, что они с готовностью начнут сбиваться в группировки и рвать друг друга. При этом абсолютно точно не окажутся способны к глобальной организации. Если подвести итог, эти парни будут уничтожать друг друга. Запрет на убийство поможет протянуть им дольше. Но никто не отменял болезни, общее истощение или смерть от повреждения внутренних органов. Они будут постепенно вымирать, ожесточенно сражаясь за ресурсы и пытаясь протянуть подольше. При таком раскладе узники испытают все прелести жизни низших рангов на своей шкуре. А если учесть запрет на убийство, то с высокой долей вероятности проживут достаточно долго, чтобы получить максимум острых ощущений. Отправив их, дожидаюсь, пока всех доставят на место и захожу на трансляцию, любуясь на ошеломленных людей, которые бродят по стадиону, не понимая, что происходит. Ничего, скоро дойдет, шок отступит, зато придут голод и понимание того, что надо как-то выживать в новых реалиях. Собственно, на этом, текущие задачи исчерпываются. У сектора есть временное правление и база, на которую они могут опираться. Возмездие тоже свершено, вернее, пока в процессе. Поднявшись на ноги, оглядываю остальную группу. Сейчас мы в одной из высоток центра, но по-хорошему стоит переместиться куда-то, чтобы отдохнуть. Например, в один из особняков местных руководителей. Босс, а где наша награда? ХМ, а действительно, где награда? Управляющий выставлял формальное задание, значит, должна быть и оплата. Поднимаю голову к недавно смонтированной на потолке камере наблюдения, собираясь задать вопрос, но тут перед глазами всплывает уведомление. Вы успешно выполнили задание. На ваш счет начислено 150 000 кредитов. Вы получаете 12 000 пунктов социального рейтинга. Лифт на ярус 5 разблокирован. Координаты отмечены на карте. Ваш социальный статус изменен. Социальный статус членов группы изменен. Оперативно. А объем пунктов социального рейтинга однозначно радует. Правда, остается вопрос по поводу лифта. Маленький нюанс, о котором я во всем этом хаосе забыл. Подняв голову к сфере наблюдения, все-таки начинаю говорить. Существуют ограничения для использования лифта, привязанные к рейтингу или статусу. Мгновение и вспыхивает новое уведомление. Все ограничения на использование лифта сняты. Хорошо. Значит, любой из членов команды сможет спокойно подняться наверх. Хмыкнув, разворачиваю интерфейс, переходя на вкладку с группой. Постоянная инспекционная группа, название отсутствует. Состав, брод, 27 907 пунктов социального рейтинга. Инспектор 2 ранга, лидер, эйра, 27 902 пункта социального рейтинга. Помощник инспектора 2 ранга, участник, хар, 27 545 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 2 ранга, участник, уна, 22 700 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 2 ранга, участник, хычира, 22 500 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 2 ранга, участник, ум 1478, 22 500 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 2 ранга, участник, рансон, 15 000 пунктов социального рейтинга. Младший техник, участник, орлана, социальный рейтинг отключен, статус требует подтверждения. Участник, а нет, 12 000 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 2 ранга, участник, бывшая офисная служащая тоже стала помощником инспектора, а мне подняли ранг, неплохо. Вот рансону оставили прежний статус, но тут ситуация более или менее ясна, он получил его на 3-м ярусе и сильно выбивается из общей картины. С удовлетворением цокнув языком, Снова смотрю на камеру. Нам понадобится оружие и экипировка. Я набросаю список вещей и отправляю текстом. Управляющий никак не реагирует, но точно меня слышит. К тому же мои полномочия никто не снимал. Не факт, что он вообще может это сделать. Так что я уверен, нужное вооружение мы получим. Снова окидываю взглядом свою группу. Сегодня отдыхаем и экипируемся. Завтра утром выдвигаемся наверх. К этому моменту все должны быть собраны и готовы к бою. До особняка, который выбран в качестве места отдыха, мы добираемся через полчаса. Большая постройка на 3 этажа и площадью около 800 квадратных метров. С громадным бассейном, джакузи и всеми признаками роскоши, о которых можно подумать. Место проживания бывшего главы правления. Первым делом набрасываю список экипировки и оружия, которое нам потребуется. В идеале я бы предпочел одеть всю группу в экзы, но они на складах отсутствуют более, чем полностью. Так что единственный, кто будет облачен в нормальную броню, это Рансар. Его экзоскелет из разряда легких, но все равно сильно превосходит обычное снаряжение. Остальным придется обойтись тем, что имеется в доступе. Бронежилеты, берцы, разгрузки, армейские костюмы. Из оружия только автоматы, дробовики и пистолет-пулеметы. Ручных гранат нет, подствольников тоже, не говоря уже о чем-то более тяжелом. Правда, после того, как управляющий открывает мне доступ к стволам, которые имеются на местных складах, обнаруживается и кое-что интересное. Например, несколько снайперских винтовок крупного калибра, одну из которых я немедленно включаю в список нужного нам снаряжения. Плюс, холодное оружие, десяток тесаков. Их тоже заказываю. По одному на каждого бойца. Остальное стандартно, стрелковое оружие, груда боеприпасов, экипировка, рюкзаки, продовольствие. Дважды проверив список, отправляю его к адресату и, убрав ноги со стола, выхожу из рабочего кабинета, раньше принадлежавшего главе правления сектора. Странно, но в доме стоит полная тишина. Вроде бы совсем недавно с первого этажа доносились радостные крики, бойцы праздновали победу, откупорив пару бутылок и объедаясь консервированным фруктами. Осторожно спускаюсь вниз, прокручивая в голове варианты, но все оказывается куда проще. Они банально переместились на улицу. Хэтч развалился на лежаке около бассейна, Рансон и Орлана уже в воде. Ахар что-то обсуждает с Аннет, эта пара заняла соседние лежаки. Мы тут заглянули в одну из гардеробных, босс, и решили, что не стоит зря пропадать добру. Экс-якудза салютует мне открытой бутылкой виски, проливая спиртное на цветастые шорты. А я понимаю, что они и правда все в плавках, да купальниках. Причем женские варианты не отличаются скромностью, видимо, в соответствии со вкусами бывшего владельца дома. На Орлане, которая сейчас обвивает ногами Рансара, все настолько крохотное, что задница под водой кажется полностью голой, а один из сосков уже показался наружу. Аннет прикрыла свою грудь полотенцем, но под ним, видимо, что-то похожее ХМ. А где Уна? Оглядываюсь и сталкиваюсь с взглядом девушки, которая подошла сзади, молча схватив меня за руку, тащит в дом, а через несколько минут становится в позу на кровать, сдвигая в сторону тонкую ниточку трусов, которая не способна скрыть абсолютно ничего. На этот раз мы развлекаемся куда дольше, чем в прошлый раз, и надо признать, о некоторых позициях, которые демонстрирует девушка, я раньше даже не догадывался, как и об уровне удовольствия, который может доставить секс. Тот самый расклад, когда сам процесс кажется более увлекательным, чем его окончание. Девушка не отпускает меня добрых 3 часа. Что символично, трахнуться мы успеваем тоже 3. Когда после очередного посещения душа, она снова начинает спускаться губами к члену, я перехватываю зеленоволосую бестию за руку. Не так быстро. 4-й заход я сейчас точно не потяну. Та разочарованно вздыхает, укладываясь на постель рядом. А я задаю вопрос, который волнует меня с момента посещения биореактора. Теперь твоя плоть стабильна, угроза миновала навсегда, правильно я понимаю? Секунду молчит, смотря в потолок, потом тихо озвучивает ответ. Я провела процедуру по всем правилам, теперь клетки моего тела должны полностью соответствовать человеческим, если все сработало, как надо. Интересный поворот, то есть вся эта хреновина может еще и не сработать, это можно как-то проверить, есть же какие-то анализы. Девушка тихо смеется. Будь у меня под рукой полноценный биологический комплекс, можно было бы проверить, но здесь только отдельные биореакторы, разбросанные по сектору, с их помощью такой фокус провернуть нельзя. Предлагаешь просто ждать и надеяться на лучшие? Уна приподнимается на локте, разглядывая меня. Предлагаю отдохнуть и еще раз меня оттрахать, не забивая голову ненужными мыслями. Предпочитаю оставить ее инициативу без комментариев. Вместо этого набрасываю управляющему вопрос по поводу возможности анализа тканей. Но вот девушка свою затею просто так не оставляет. Правда, на этот раз ей приходится добрую четверть часа работать языком, а сам процесс растягивается настолько, что к его окончанию, снаружи полностью темнеет. Зато она вроде бы удовлетворена, насколько это вообще возможно в ее случае. Спустившись вниз, обнаруживаю, что нам уже доставили экипировку. Бойцы даже разложили ее по отдельным партиям. Больше, правда, ничего не сделав, собираюсь было рявкнуть, заставив их немедленно все примерить на себя и подогнать. Но чуть подумав, останавливаю себя. Завтра мы поднимемся на 5-й ярус, и абсолютно никто не знает, какая херня будет нас ждать. Пока есть возможность спокойно отдохнуть в мирной обстановке, пусть развлекаются. Все успели изрядно напиться, Рансар и Орлана, которые тоже удалялись в спальню, сейчас едва ли не трахаются в бассейне. При этом, на девушке, похоже, совсем отсутствует нижняя часть купальника. Аннет с Харрам прямо на моих глазах удаляются в дом, а Хэч надирается в гордом одиночестве, с завистью разглядывая парочку в воде. Как-то так и проходит остаток вечера. Команда выпускает пар и расслабляется. Якудза в конце концов не выдерживает и берется за телефон, размещая в местной сети объявление, что скучающий парень из числа освободителей города жаждет женской ласки. Что интересно, ему моментально сыпется предложение, остается только выбирать. И скоро блондин удаляется наверх вместе с тремя нескромно одетыми девушками. Уна регулярно подливает мне алкоголь, а потом тоже утаскивает в спальню. Отключаюсь я уже ночью, после того, как обхожу периметр особняка. Здесь наталкиваюсь на Урана, который за все это время показывался всего пару раз. Застывший около стены робот тихо гудит. Я решил, что не стоит смущать вас своим видом. Если отвлечь человека от процесса соблазнения самки, это может вызвать странный эффект, как и наоборот. Усмехнувшись, интересуюсь: это твои свежие выводы или старая информация? Легкий скрежет, означающий смех. Аксиома, выбитая долотом на блоках памяти. Когда речь идет об акте физиологической близости, люди редко бывают адекватными, особенно, если все происходит в состоянии алкогольного опьянения. Есть в этом какая-то своя логика, но сейчас я не готов обсуждать философские вопросы бытия, поэтому перебрасываюсь с Ураном еще несколькими фразами и возвращаюсь в дом, где забираюсь под одеяло к уже посапывающей Уне. Глава 25. Утро встречает меня сразу двумя ощущениями. Первое – ноющая головная боль. Второе – губы девушки, скользящие по моему инструменту. Когда она заканчивает и с довольным лицом опускается рядом на подушку, череп немного отпускает. Интересный способ лечения. Надо будет запомнить. Набрасываем на себя одежду и спускаемся вниз, обнаруживая в столовой Рансара с Орланой. Парочка потягивает кофе, расположившись на соседних стульях. Присоединяемся к ним, а через 10 минут сверху спускаются Харрам с Аннет. Самурай выглядит невозмутимо, а вот девушка таким поворотом событий явно смущена. Последним из спальни выкарабкивается Хэч, отправивший троицу своих подруг домой. Дождавшись, пока все осушат хотя бы по чашке кофе, поднимаюсь на ноги. Время готовиться к выходу. Всем проверить и подогнать экипировку, плюс разобраться с оружием. Стволы и снаряжение сложены на большой террасе первого этажа, где обнаруживается Уран. Оглядев нас, задумчиво изрекает: «Не пойму я вас, людей, зачем отравлять организм алкоголем и изматывать совокуплением, чувствуя себя на утро полностью истощенными?» Хэч звонко цокает языком: «Тебе и не понять, железяка, что грустно. Хотя, может и наоборот, можно позавидовать. Я вот, как гляну на сочный зад, сразу думаю, как засадить, а у тебя ноль эмоций». Уран разглядывает его, видимо, анализируя слова, а я, с усмешкой, вздыхаю. Отставить пустые разговоры. Экипировка и оружие. Приступаем. Процесс подготовки заканчиваем минут через 40. Со снаряжением все относительно просто, нужно лишь подогнать его кое-где под себя, да убедиться, что оно нигде не натирает и не мешает. Вот над оружием приходится задуматься более детально. Нам доставили немало огнестрела, нужно понять, какая схема его распределения будет максимально эффективной. Снайперская винтовка достается Уне, в пару к ней, два пистолет-пулемета и один револьвер крупного калибра. Учитывая зашкаливающий уровень подготовки девушки, она вполне способна справиться с этим небольшим арсеналом. У Рансара имеется свое собственное оружие, легкий пулемет, который он притащил с третьего яруса. Патронами к нему, он тоже обеспечен, так что тут ничего выдумывать не приходится. Разве что обзаводится дробовиком. Хар, Хэч и Орлана вооружаются автоматами, добавив к ним по пистолету и крупнокалиберному револьверу. Такой же комплект выбираю себе я. В случае Саннет, комплект вооружения состоит из дробовика, пистолет-пулемета и такого же револьвера, как у всех остальных. Уран сохраняет свой пулемет, а мы плюсуем к огнестрелу тесаки. Не факт, что они пригодятся при таком количестве стволов, но в жизни может быть всякое. Набиваем рюкзаки доставленным продовольствием. Сухари, консервы, упаковки копченого мяса и рыбы длительного хранения. Бутылки с водой. Неизвестно, что может оказаться на пятом ярусе. Лучше перестраховаться. Проверяем работоспособность раций. Закончив, на двух машинах выдвигаемся к координатам лифта. Учитывая, что в самом городе нет мест стыковки с небом, он предсказуем располагается около границы сектора, на той самой территории, которая раньше была запретной. Как внезапно выясняется, тут нас ждет целая делегация. Ирсак, остальные члены совета и еще десятка три человек, среди которых я узнаю некоторых старших офицеров ополчения, сейчас переименованного в гражданскую гвардию. Вжимаю кнопку на рации. Сомневаюсь, что это засада, но на всякий случай будьте готовы к любому дерьму. Из второй машины слышится отрывистое подтверждение хра. Я же открываю дверь, выбираясь наружу. Ирсак сразу шагает навстречу. Мы в курсе, что сегодня вы нас покинете, и собрались, чтобы еще раз поблагодарить вас от лица всего города. Это он так начинает строить свою политическую карьеру. Достаточно одной встречи с нами, и потом можно рассказывать, как ушедшие наверх освободители поведали ему какие-то тайные секреты. Ну а остальных участников либо зачистить, либо приблизить. Хотя, может, у меня просто паранойя, а мужик реально хочет сказать нам пару теплых слов на прощание. Двинувшись ему навстречу, озвучиваю ответ. Это был вопрос нашего собственного выживания. Не стоит рассыпаться в благодарностях. Но надеюсь, если мы когда-нибудь вернемся сюда, то нас встретит не огнем, а приветствием. Ирсак прищуривается, чуть изменившись в лице. А вы можете вернуться? Как можно беззаботнее усмехаюсь, делая еще один шаг вперед. В этом мире возможно все, даже такое. К тому же, рано или поздно мы доберемся до самого верха, и либо вытащим отсюда всех, либо постараемся наладить жизнь во всем этом комплексе. Зависит от ситуации. Как ты сам понимаешь, оба варианта предполагают вероятность повторной встречи. Судя по его глазам, Ирсак хочет сказать, что имеется и третья опция. Мы сдохнем на одном из ярусов, ничего не узнав. Но озвучить такое вслух не решается. Вместо этого взмахивает руками. Мы всегда рады вам, и будем признательны, если, оказавшись наверху, вы вспомните о нашем существовании. Подойдя к нему поближе, тихо шепчу. Обязательно вспомним. Хочу тебя предупредить. Если решишь начать мутить воду и найдешь вариант, как установить тут режим своей личной власти, я обязательно вернусь и прострелю тебе голову. Надеюсь, у тебя нет никаких иллюзий по этому поводу. Вам дали свободу. Распорядитесь ею по назначению. С ошарашенным видом кивает, а я оглядываюсь на остальных членов команды. Вперед, оружие наготове. Вторая фраза сейчас точно ни к чему, но вырывается само собой. После контакта с Эрсаком, так и хочется схватиться за автомат. Правда, вопрос о том, в кого стрелять, остается открытым. Да и подобрать новую кандидатуру будет сложно. Плюс, всю их деятельность будет контролировать управляющий, у которого имеется свод жестких правил. Изменить их у местных просто так не выйдет. Этот факт немного успокаивает. Поэтому я добираюсь до стены сектора, окрашенной в бирюзовый цвет. Непонимающе оглядываю ровную металлическую поверхность, не совсем понимая, где тут лифт. Но потом кусок стали отъезжает в сторону, открывая доступ к сканеру биометрии. Прикладываю руку, и через несколько секунд в стороны расходятся массивные створки лифта. Слышу, как охают несколько человек позади. Логично, одно дело слышать, что тут имеется подъем на верхний ярус, и совсем другое, увидеть его собственными глазами. Отступаю в сторону, все внутрь. Еще раз проверить оружие. Бойцы по одному втягиваются в кабину. Я захожу последним, На прощание еще раз смерив взглядом Эрсака, он так и смотрит на нас, вплоть до момента, пока створки лифта не закрываются полностью. Кабина начинает движение наверх, и я отдаю новую команду. Уран, ты идешь первым. Потом мы с Уной. Следующая пара, Аннет и Орлана. Дальше Хара с Хачем, и Рансар замыкает. К счастью, вопросов ни у кого не возникает. Хотя бывший биокомпьютер выражает свое мнение о приказе, тихо хмыкнув и покосившись на своего мужика. Когда уже будет это уведомление? Сколько мы еще будем ехать? Почему так долго? Вы на территории полигона практических тестов 17. Соблюдайте правила. Перемещайтесь по территории исключительно в сопровождении персонала. Будьте осторожны. В случае инцидентов, администрация не несет ответственности за ваши жизни. Сразу под этим сообщением вспыхивает второе. Приветствуем вас на территории поля игр. Участвуйте в соревнованиях и побеждайте. Поднимитесь к самой вершине и станьте вечными. Еще раз пробегаю глазами текст. Проанализировать, правда, не успеваю. Створки лифта расходятся в стороны. Уран сразу шагает вперед, водя стволом пулемета и раздвигая в сторону нависшие ветви. Похоже на лес, брод. Двигаюсь за ним следом, держа наготове автомат. И правда, лес. Мы вышли из стены небольшой скалы, вплотную к которой растут деревья. Дальше небольшая поляна, за которой идет лес. Какого хера, босс? Хороший вопрос, но ответить я на него не успеваю. В воздухе мелькает чья-то фигура и сразу же отбивает очередь пулемет Урана. Мгновение, и слышится голос робота. Фиксирую движение слева и впереди, брод. Какие будут приказы?